Черт, ей совсем не важно качество мужика, который до нее дойдет. Он же к тому времени как минимум заморозит ноги. Ругал я про себя аномалию и ее понимание безопасного пути, пока мы с девушкой не вывалились в то, что я и предполагал здесь увидеть. Арктический оазис. Горячий источник, небольшой, округлой формы, может даже это какой-то очень странный невыросший вулкан, в который затекла вода. Но пар он генерировал просто неприличное количество. Он и позволял чувствовать себя тут в безопасности. Спустя некоторое время отдыха я кое-что понял. Поле с молниями не было худшим, что случалось. Потому что прямо сейчас из толщи воды встает нечто, что я точно не ожидал увидеть в качестве порождения аномалии. Скрип старого и ржавого металла наполнил округу. Это явно когда-то было роботом для того, чтобы им управлял человек, но в него были намертво вплавлены различные иные механизмы, которые, стоило показаться из воды, заработали. Буры, ковши, качалки, крутящиеся лопасти, поршни, двигатели, выплевывающие из себя топливо. Сборная механизированная солянка, что лишь благодаря магии могла существовать. Шестиметровая стальная тварина, которой очень не нравилось, что мы здесь есть. И нет, мы не стояли столбом. Но кулак против металла не сильно эффективен, а заклинания цели исползали с него на землю бессильной пылью, огнями и потоком воды. А потом адский машинный сплав закричал, отчетливо металлическим голосом, но который при этом был живым. Эта херовина умела страдать, и ей было не на шутку больно, но не от нас, а от своего существования, что не помешало ей медленно, с бараньим упорством пойти на нас, готовя руки для удара. Может быть, нам повезло и он слишком долго там просидел, поэтому такой медлительный. Но мы не собирались ждать, когда у него восстановится подвижность, потому что он начал набирать скорость. Быстрее к кристаллу, ходу-ходу, скомандовал я, поддавшись некой панике. Может, в том крике каким-то образом было зашифровано внушение страха, но меня проняло прямо до костей. Просто в голове появилась простая мысль. Это гонка со временем, пока он не разогнался. И эту мысль поддерживала обнаруженная тропа, что вела практически в противоположном кристаллу направлении. Да тут все закручено специально, чтобы машина в конце оторвала нам головы или просто раздавила в кулаке. Мне нужна была сила, хоть какая-то надежда на то, что написанное в той книженце и правда, и скорость. 10 минут пошли, отсчитывая длительность первой формы. Быстро убрав когти, подхватил ничего не понявшую целью на руки. Раз я могу убирать шерсть, то могу и вырастить. Хоть ты меня защити от холода, пожалуйста. Наверное, я на некоторое время натурально стал снежным человеком из легенд, но мне было хорошо. Цели и правда нет, но главное дойти до кристалла, и там нужно будет поступить немного грязно. Но, думаю, это будет того стоить, потому что по-другому, чувствую, мы пока просто не можем. Бросил взгляд назад. Машинный сплав разгонялся и шел сквозь снежную бурю, наплевав на ее присутствие. Может себе позволить, просто замерзни на морозе. Неужели тебя можно использовать при экстремальных температурах? Глохни, тварь. Но он не мог меня слышать или явно не хотел исполнять мои приказы, которыми я просто сотрясал воздух, пытаясь хоть так выплеснуть эмоции, которые каждый раз преподносит эта гребаная вселенная с ее аномалиями и магией. Чтобы в конце я столкнулся с очередным платформером. Кристалл отсекался от мира очередным идеально круглым озером и сам летал над поверхностью крохотного острова в центре. Озеро также было теплым, так что убрал волосяной покров к стандарту за безнадобностью. И по нему, что удивительно, плавали льдины, образуя дорожку. И стоило наступить на ближайшую, как она погрузилась под воду. Черт, меня аж парило, сука. Свариться или сдаться роботу, какой богатый выбор мне предлагают. Но ведь не зря они так выставлены, значит пройти можно. И работа мозга, который крайне не хотел умирать, подкинула идею. Ведь если аномалии нужен мужчина, то он должен быть один. Минута на проверку у нас есть. Я отпустил с рук побледневшую от холода девушку. Она явно очень плохо пережила марш-бросок по Арктике. Считай, аномалия своего добилась, заранее минус одна есть. Встал на льдину и да, меня одного она держит. Целье, ты можешь мне довериться? Этот план глупый и опасный, но другого у меня просто нет. Дождавшись ее кивка, начал делать то, за что меня обязательно в лагере побьют, если только не поймут, что другого пути я не видел. А именно раскрутил девушку наподобие карусели и бросил в сторону кристалла. Пройти все равно мог только один, Я просто увеличил ее шансы с нуля на определенное количество. И да, я попал живым снарядом по кристаллу. Осталось только залететь туда самому, а то металл скрипит уже подозрительно близко. Меня осыпало землей. Стоило мне только шестым чувством увернуться от удара умудрившегося практически незаметно подкрасться робота. Скорее вовнутрь, целью уже могут убивать. Льдины, слава богу, не изменили свои законы от моей наглости, поэтому общая задержка между нами вышла, наверное, секунд в 10. В любом случае, там было не опасно. Холодновато, да, но не суть важно. Тут царило, можно сказать, арктическое лето. Комфортные минус 10 наверняка. Вот только место было необычным, ибо на нас, с огромной пирамидой черепов, покрытых синим льдом, искажающим головы до нечеловеческих пропорций, смотрела аномалия, восседавшая на троне, сотканном из льда и частей машин, что чадили черным дымом. Девушка с голубыми волосами неземной красоты в утепленном костюме, что был лишен любого намека на украшение. Наоборот, он был потерт и прямо кричал о том, что это нечто массовое, и огромным номером во всю грудь, 190673, и сейчас, я собираюсь совершить глупость, прямо глупейший поступок в своей жизни, возможно, если сейчас мне снесут голову, я буду полностью в этом виноват, но я знакомым движением вырубил начавшую подниматься от жесткого падения целью, мог оставить ее снаружи, но я все же хотел, чтобы шансы у нас на сохранение жизни были равные, не 0,1%, а по одному на каждого. Я просто хочу переговорить. Не нужно сражаться. Мне нужны лишь ответы. Глава 7, 53. Наводка. Мой поступок не казался мне странным. Он даже был скорее логичным. Во всяком случае, я прекрасно понимал, кто ответственен за мои не совсем обычные запросы в библиотеке. Мне не просто так скормили информацию, что с аномалиями можно наладить контакт. Не просто так дали понять, что надир это купон на одну единственную жизнь в мире вечного воскрешения, пока не станешь овощем. В конце концов не просто так начали ему обучать. И да, скорее всего это действие от меня вполне ожидалось. И я не знаю почему, но сидеть и ждать новой информации стало просто невыносимо. Я окружен тайнами с ног до головы. Директриса, провиденция, даже вымершие, все они знают больше меня. Но все же, искренне надеюсь, что прямо сейчас я стану хоть в чем-то информированнее. Я не знаю, насколько цель я шпионка, но хотя бы по ее мировоззрению и принадлежности к здешнему обществу она бы не дала мне даже начать это подобие переговоров, на котором я стою возле сущности, что может снести мне голову одним только желанием и упрашиваю поговорить со мной. Мне хотелось даже выколоть ей чем-нибудь барабанные перепонки, чтобы если здесь возможно была прослушка через человека, то Ульяна бы ничего не узнала, но я не решился. Пусть в лагере все поддается лечению, не убивать же я ее буду, но не смог сделать этот шаг, навредить не совсем уже чужому человеку, вырубить, да, калечить, нет, я тебя уже видела, человечка, тогда ты была не такой разговорчивой, так что это интересно, поднимайся сюда, если сможешь, с огромным усилием, но я проглотил так и просившийся вырваться вопрос про то, что этого не может быть, нужно вести себя осторожно, мало ли нельзя перебивать или слишком бурно реагировать, сейчас каждое мое неправильное действие может стоить жизни, так что я просто шел к заледеневшей пирамиде из черепов, без единой лестницы, без ничего, слишком высокой, чтобы даже думать о прыжке, хоть мои физические показатели ощутимо вышли за пределы человека, и сверху насмешливый взгляд глаз, что больше напоминали бриллианты, без зрачка, с сеткой граней. Все-таки зрение у меня очень хорошее в этой форме, лишь грудь мешает и непривычная пустота между ног, а так я был бы не против носить ее на постоянной основе. Первая попытка подъема была неудачной, потому что один из черепов, пусть и был скован льдом, но спокойно прошел его, подобно призраку и совсем не по-призрачному укусил за палец, заставляя скорее от неожиданности этого грохнуться вниз. Благо высота была не такая большая, и вся пирамида засмеялась надо мной. Кряхтящие, с металлической ноткой голоса, сливавшиеся в хор какого-то очень злого смеха, который не заразителен, а скорее пугающий и угнетающий, пробивающийся через огромную застарелую боль, и в них примешивался абсолютно чужой девичий яркий, кристально чистый смех, что делал все это еще более неприятным, чем оно есть. Палец кровил и противно болел. Черепушка не пожалела сил на меня. В чем дело, волшебница? Уже передумала говорить? Ведь делают это лишь с равными. Поднимешься, признаю тебя таковой», — донеслось, когда смех стих будто по команде одновременно у всех. «Уж повесели нас, надо мной откровенно потешались, но я ничего не отвечал, потому что она, как ни странно, в своем праве, может какие угодно условия назначать, ведь вторженец без приглашения тут только один, нужно действовать осторожнее, ведь меня куснул только один из черепов, может, это была просто очень плохая, для меня, шутка, думать так было весьма наивно». Чем дальше от основания пирамиды черепов, тем больше из них проявляли активность и очень хотели попробовать меня на вкус. Уже готовый к этому, от одного я увернулся. Когда их стало два, тоже проблем не было. И три, и четыре не могли мне ничего сделать. Главное вовремя реагировать и давать им по зубам. Благо, аномалия никак не реагировала на это. В первый раз я, наверное, чуть ли не погладил очередного любителя кусать за руки. Настолько слабо я ему вдарил. До этого все уклонялся, считая, что к ним вообще не стоит прикасаться. Но тогда это вышло практически инстинктивно, я лишь уменьшил силу удара до минимума. И тогда я понял две вещи. Первая, аномалии все равно. Вторая, зато черепам нет. У поглаженной черепушки где-то внутри глазницы загорелся некий бело-голубой цвет, и она буквально позвала себе подмогу. И я позорно спрыгнул во второй раз, вновь оказавшись у подножия. «Ты вообще стараешься, волшебница? Видимо, не так тебе и нужен разговор. Видимо, ты так выигрываешь себе время, чтобы подружка восстановилась, которую ты якобы вырубила. Посмотри в ее сторону». Проследовал я ее совету и вздрогнул. Она протащила сюда того робота, который стоял, готовый опустить свою гигантскую ногу на тело цели. И она полностью помещалась под его ступней, накрытая очень опасной тенью от нее. Бессадар очень любит давить волшебниц. Я слышала, что тяжесть возрождения напрямую зависит от сохранности тела. Так что если ты посмеешь спрыгнуть с пирамиды в третий раз, то будешь вынуждена собирать кровавую кашу и надеяться, что это сработает. Тебя, так и быть, отпущу. Как тебе такие условия, а? От представления целей в качестве человеческого пюре мне поплохело. Женя, ты сам знал, на что идешь и что это риск. У тебя все еще есть шансы. Лезть неудобно, но пока есть когти, вполне возможно. Время еще есть. Черепа решают только в количестве. Если успевать отбиваться, то подъем вполне возможен. Есть только одна попытка. Я вдохнул и выдохнул с закрытыми глазами. Так попытался смыть с себя все лишнее, чтобы между этой пирамидой и мной не стояло ничего. Не знаю, насколько это было эффективно, но больше терять времени я не был намерен. Поэтому рванул, в самом конце еще и прыгнув, пытаясь начать восхождение с максимально высокой позиции. Когти прорубились сквозь толщу льда с противным треском, который обещал меня сопровождать все время восхождения. И недовольные этим черепа уже начали потихоньку вылезать из своей клетки. И я осознал крайне важную вещь. Если я буду с ними бороться, то просто не успею забраться до конца надира. Потому что если учитывать, сколько мне лезть, при этом отбиваясь, это могло очень плохо закончиться для меня. Поэтому я решил заделаться марафонцем. Просто лезть с максимальной скоростью, не обращая внимания ни на что. Уворачиваться пока могу, а потом просто терпеть боль. На теле выросла шерсть, чтобы послужить дополнительной броней в довесок к одежде. Сейчас мне будет очень хреново, но так надо. И если это все будет бесполезно и бессмысленно, то впору мне вообще тогда ничего не делать и ни за что не браться. Просто так и оставаться куклой в очевидной чужой игре, о которой я не имею представления и которую просто не могу осознать. Это восхождение не ради какого-то эфемерного понимания, а просто ради того, чтобы понять, способен ли я хоть что-то сделать самостоятельно. Лед летел в лицо, а уклонение зашло до такой степени, что я был вынужден прыгать то вправо, то влево, лишь бы черепа, что уже напоминали рой, не размозжили меня об пирамиду. Да, они сменили тактику с укусов до объединения в единый кулак, что старался прихлопнуть меня как назойливую муху. Но это, к сожалению, не значило, что я не пострадал до этого. Правое плечо, нога, несколько на спине. Мои дополнительные квартиранты, что вцепились в меня зубами и с такой позиции пытались захлопнуть пасть и улететь с кусками меня. Благо, у них это не особо выходило, но подозреваю, что у меня там будут просто страшные синяки. Женя, все залечит, ты только доберись до конца. 7 стальных прессов, прилепившихся как попало, старались расплющить отдельные части меня, вызывая боль, к которой необходимо было просто привыкнуть, ведь времени на их снятие просто не было. Очередной удар кулака из черепов сотрясает пирамиду, и я почти срываюсь, ведь очень неудачно разместился. Вибрация сбила меня со всех опор, кроме одной, возле которой начала оживать черепушка, одинокая, не присоединявшаяся к общей массе. Это напоминает первое восхождение, только я понятия не имею, переживу ли падение с такой высоты. Она медленно, будто предвкушая, летела к моей руке, пока я пытался закрепиться вновь. От нервов и спешки это не особо выходило. Паника стала моим злейшим врагом и предателем. Пасть вычищенного до блеска белоснежного черепа раскрылась. «Остановись, мразина!» Биссекция. Две половинки черепа полетели вниз вместо меня. Сил тут же стало значительно меньше. Теперь если я сорвусь, то точно не встану, даже если падение никак мне не навредит. Потому что боюсь, что просто не смогу. Без страха срыва от приближающейся черепушки я смог успокоиться. Но при этом ускорился еще сильнее, возможно, делая ошибку. Но нужно было торопиться. Второго спазброска у меня нет. А прыжки от костяного кулака — это русская рулетка по результату. Потому что пирамида сужалась. Скоро места для этого просто не будет. Либо вверх, либо вниз. Когти спасают, но они явно не были рассчитаны на такое их использование. Парочку я уже сломал. В обычное время я бы убаюкивал руку с ними, но сейчас боль с них перетягивали щипцы из черепов, что лишали меня центра тяжести. И самое хреновое началось в конце. Форма начала распадаться. Раньше я и не думал сопротивляться этому процессу, да и мои попытки сейчас были скорее борьбой с мельницами. Неуловимо из-под моей формы проступало более слабое, менее бронированное, бескогтевое тело. И я понял, что либо я прыгаю вверх сейчас, либо уже никогда. Остатки формы слетали уже в воздухе. Время вновь замедлилось, как будто мозг хотел дать мне хоть какое-то пространство для обдумывания и маневра. Ну или максимально растянуть последние мгновения, которые, скорее всего, действительно будут последними, ведь уверенность в моей воскрешаемости – это вещь, которая вроде бы есть, но такая блеклая, что лучше не надеяться. Подо мной медленно летел костяной кулак, вышибающий из пирамиды лед во все стороны. Часть осколков летела в меня, теперь гораздо менее защищенного. И разумеется, нещадно впивалась в меня даже через одежду. Наверное, не будь ее, то это была бы гарантированная смерть. Она хоть задерживала и снижала их скорость, от этого увернулся. Я видел аномалию прямо перед собой, даже чуть ниже. Она все так же сидела на троне и теперь с отчетливым интересом смотрела на меня. Наши взгляды встретились, и от трона вперед выросла ледяная платформа специально для меня. Она так признала, что я прошел, это было преждевременное предположение, ибо механизмы трона зачадили еще сильнее, нагоняя дым, что принимал форму какого-то гигантского кайла. И это создание, что не должно было никак влиять на окружающее из-за своей природы, все равно перерубило этот мостик, до которого я только успел коснуться. «Да ты издеваешься, что ли?» «Да, я устал, да мне больно, да на мне до сих пор лишние пассажиры». Но вниз мне не хотелось, поэтому в те драгоценные мгновения я побежал по улетающей вниз платформе, скользящей под ногами, с каждым шагом проваливающейся ниже. Но я успел совершить новый прыжок и вцепиться в обломок, который основался у подножия трона. Пальцы, что не были на такое рассчитаны, все равно готовы были вцепиться в гладкий лед насмерть. Я шел против возможностей тела и вгрызался ломаемыми от нагрузки ногтями в поверхность. И подтянулся. Времени посмотреть вниз и поймать страх высоты просто не было. Суставы скрипели, выражая моим действиям протест, но я все же вытянул самого себя из бездны. И аномалия все еще была выше меня, восседая на троне, что перестал усиленно чадить. Раздались сдержанные хлопки, под которые черепа исчезли, отпуская зажатые куски кожи и мышц, принося с этим смешанное чувство удовлетворения и еще большей боли. «Поздравляю, ты только что доказала, что не полнейший мусор. Какие ответы тебе нужны, волшебница? Что могу рассказать тебе я, забытая заключенная?» Прохладно произнесла аномалия, но где-то внутри этого слышалось некое одобрение. Почему я вообще должна сражаться с аномалиями? Это был самый глупый и самый умный вопрос одновременно. По крайней мере, я так считал. Мне все еще было интересно, где она могла меня видеть, но вдруг тут есть лимит на вопросы. Нужно узнавать самое важное. Мой вопрос вызвал у нее легкий смешок и немного грустную улыбку. Я что-то не то сказал? Ну как же, мы же противоестественные создания, что нарушают мировые законы, игнорируют здравый смысл, и вообще чем меньше нас, тем больше места в галактике для людей. Или как там тогда говорили, я уже и не помню. Девушка сняла с руки тяжелую меховую перчатку и указала на меня пальцем. Ты, девочка, должна со мной сражаться, потому что без этого твой вид не выживет. Как только в ядро галактики попадет настоящая аномалия, тогда и начнется шестой цикл, цикл галактического скопления. И поэтому рви, убивай, ослабляй, стравливай силу, но цепляйся за жизнь человечества, что давно пережило отведенный ему срок. Это твоя миссия, если ты взялась быть волшебницей. Она спустилась с трона и взяла мою руку своей. Она неприятно холодила кожу, но я ничего не сказал. Аномалия сложила мою кисть в подобие копья, подозрительно повторяя технику Гервина, и приставила в своей груди по центру. Расстегнула подобие ватника и открыла свою мертвецки бледную кожу. И то, что скрывала ее одежда, было противоположностью ее внешней красоте. Трупные пятна, нарывы, нездоровая сетка кровеносных сосудов. Ну, так вы вроде делаете, я уже давно не умирала, исполни свой долг, ты же волшебница. Перед тобой злейший враг человечества, убей меня и забери ядро, которое вы засунете на промышленное производство, чтобы оно охлаждало цеха с продуктами. Давай, не буду. Отдернул я руку, мне слишком сложно принять то, что ты говоришь, за реальность. Пусть я и находила подобные сведения в одной книжке, но я просто не верю, не могу и не хочу. Говорил я правду, ведь искренне надеялся услышать что-то новое, а не то же самое заявление о циклах. Ха-ха-ха, у человечества уже даже пропаганда не работает. Смеялась мертвая девушка над моим сопротивлением, хотя, та искусственная пустышка вроде упоминала о тебе. Да, ты определенно необычная волшебница, даже не своей наивностью, а кое-чем другим. В прошлую нашу встречу ты определенно выглядела по-другому, мальчиковатая, неразговорчивая, крайне тупая. Мне показалось забавным тогда нарастить тебе сиськи больше твоего собственного тела, чтобы пошутить о том, что все мозги ушли в них, и почему же их нет сейчас, не объяснишь, я не понимаю, о чем ты, и ведь не врешь, подтвердила она, и это странно, и сама ты странная, даже наказать тебя за попытку убийства нельзя, одного вопроса с тебя хватит, а то чрезмерно будет устраивать с тобой долгую беседу только из-за того, что ты поднялась по пирамиде, ведь это же было крайне легко, не так ли, хохотнула она еще раз, если ты хочешь знать больше, чем тебе вбивают в голову, и подтвердить мои слова, то ищи древнюю лабораторию. Мы славимся тем, что навсегда сохраняем историю места, в котором мы зародились. Я могу тебе многое рассказать о том, как здесь был лагерь военнопленных, которые добывали в условиях вечной мерзлоты алмазы для промышленности. Но тебе же это не интересно, тогда найди нужную аномалию и подтверди свой интерес. А теперь проваливай. Так, меня выпнуло из реальности кристалла прямиком в приятную водицу, температурой где-то 50 градусов. И мне пришлось в этих условиях вылавливать целью, для которой это стало не самой приятной побудкой. Она чуть меня сама не утопила. Но я все-таки смог выбраться на берег вместе с девушкой и буквально вползти в портал, который создал, выкинув активатор. Хорошо, что они не ломаются от воды. Наверное, это были последние мои мысли после того, как я туда вполз. Интерлюдия 2. Лабортария. Девушка в богатых церемониальных одеждах взирала с высоты птичьего полета на огромный вечерний Экуменополис. Стиль наряда и вид планетарного города удивительным образом сочетались в нечто невообразимое. Как вообще можно было создать такую яркость и символизм власти из грязно-серого цвета, лишь множеством мелких иных цветов, что скрывали под собой основу. Таков был Актахан, колыбель человечества, и раз, что были до него. Вот только девушка всю свою жизнь положила на то, чтобы не повторить их судьбу, и у нее были свои победы и поражения на этом пути, но одно оставалось неизменным. Человечество существовало, несмотря на все сложности, что возникали. Девушка была безумно стара даже по меркам волшебниц, ведь она лично знала провиденцию, и даже при условии того, что ее пробуждали ото сна на неделю раз в 10 лет, ее срок все равно был за пределами того, что может себе представить обычный человек. И она же была по сути главой всех человеческих поселений в галактике, пусть о ее фигуре знали лишь на самом верху. Она успешно скрывалась в учебниках и редких жизнеописаниях, где редкий цвет ее светло-зеленых волос иногда привлекал внимание. Знания девушки, опыт, последовательность и эмоциональная устойчивость помогали во всех сферах жизни. Она глядела на планету, которую помнила в сотнях разных обличий, но одно оставалось неизменным, к ее большому сожалению и раздражению. постоянно разряжающиеся генераторы климата и воздуха. Ведь природы уже не хватало, чтобы сдерживать фактор человека. Приходилось помогать. И это несмотря на то, что здесь не было как такового постоянного населения и производств. Ведь Аттахан сейчас скорее перекресток миллионов миров, больших и малых. Здесь главные офисы компаний, виллы добившихся власти волшебниц, парочка десятков исследовательских лабораторий, что тщетно пытались повторить трофеи из аномальных полей. Просто это все равномерно покрывало планету, превращая ее в гигагород. Древняя волшебница всегда любила подолгу смотреть на эту пастораль, на эту демонстрацию человеческой мощи. Порталы выпускали ежесекундно сотни тысяч людей, спешащих на работу, на развлечения, или даже в музей. И здесь не было аномалий. На своей родной планете человечество постаралось на славу. Не только вывело подчистую, но и уничтожило все попытки новых спонтанных зарождений. Это был вопрос престижа для планеты, с которой все началось. С остальными, к сожалению, в вопрос вступали деньги. Весьма большие, если материалы из аномальных полей нужны промышленности. Так что такую глупость могли позволить лишь здесь. Разумеется, одна неделя реальной власти раз в 10 лет это очень мало. Ведь для начала нужно разобраться, что произошло, прошерстить информацию на вопрос того, не врут ли ей, вынести верное решение. У нее физически не должно было быть времени стоять здесь и восхищаться делом своей жизни. Но все же, она была здесь, ведь давным-давно вышла за все пределы. Кто-то, кто хотел жить одну секунду, назвал бы ей второй провиденцией, и был бы умерщвлен на месте. Лабортария искренне ненавидела ту, кого когда-то считала подругой, или даже кем-то большим, ведь от любви до ненависти один шаг. Они обе были там, в ядре великой стагнации. И если провиденция приняла жестокую реальность, то лабортария ей воспротивилась всей своей немалой силой. И, разумеется, смотря на то, кто сейчас жива, а кто давно является детской страшилкой, девушка считала себя победительницей. Она бы очень сильно удивилась, если бы узнала даже то немногое, что видел Женя. Скорее всего, в течение года флот бы любой ценой доставили к далекой земле и уничтожили. Ведь больше ненависти в ней был страх. Страх того, что она до сих пор слабее той волшебницы, что гремела по всей галактике так давно. За столько времени изменилось так много, но люди остались те же. Как же примитивна и медленна эволюция, что не поспевает за нами. Или же это мы готовы бежать вперед быстрее всех, чтобы в конце, у финишной черты, упасть замертво без сил. Бросила лабортария фразу в воздух. Именно эта фраза была главным посылом в ее такой далекой речи о взятии курса на стагнационный режим. Остановить прогресс, позволив природе человечества приспособиться к новым условиям, и таким образом пройти перерождение в нечто новое, что уже не будет людьми, что будет свободно от цикла, что прекратит его и получит себе саму Вселенную, что человечество, что аномалии – это две стороны одной медали. Работая вместе, роднись, наполняя обитаемое пространство своими гибридами, они должны нести свет магии дальше, пока не упрутся в стену сингулярности, что просто не пропустит их дальше. Как это было уже 4 задокументированных раза до этого, не аномалии желают распространения, ведь они даже не являются чем-то истинно живым. А магия, несмотря на то, что у нее с нами еще меньше общего, но сама она этого сделать не может. Нужна движущая сила, вышедшая победителем в жестких условиях природы. Сила, что следует глубокому, невероятно архаичному, но такому эффективному принципу размножения. И люди дошли до предела распространения даже с таким мощным инструментом. Им не покорятся иные галактики, они не могут даже освоить отдельные части своей. Но человечеству хватит и этого. Изменять планеты под новые фронтиры можно чрезмерно долго. Проблема лишь в том, что этого недостаточно силе, что была с ними всегда. Ее прожорливость и невероятная древность диктуют свою вечную волю своим детям, что нужен новый прорыв границ дозволенного, что нужно распространиться на скопление галактик. И так будет продолжаться, пока не произойдет две вещи: конец Вселенной или же полное ее заполнение магией, силы которой в том количестве, что будет в конце, хватит, чтобы начать вторгаться и дальше, уже в параллельные миры, где ее никогда и не было. Такова была правда, которую знала лабортария, и такую же узнала от великой стагнации, что носила тогда совершенно иное имя – провиденция. Но в ней была слишком сильна аномальная сторона. Она выступила за продолжение цикла. Это сейчас видится неудивительным, ведь ее наследие взывало к этому. Но тогда это и было настоящим предательством. Не ритуалы, не массовые жертвы, ведь придумать можно все что угодно, дабы оправдать фигуру такого масштаба. Иронично, что время наивысшей славы обеих девушек выпало на эпоху послабления законов против смешения с аномалиями. Новое прогрессивное правительство решило после кровопролитной гражданской войны, в ходе которой не такой большой по сравнению с современным, людской ареал значительно сократился, а некоторые планеты были потеряны, разрешить очень и очень многое. И одна из них успешно использовала пример другой для нового витка закручивания гаек. И вот, ее уже долгое время надоедает позиция духовной наследницы провиденции. Немногие из тех, кто вообще знают о лаборатории, могут попасть к ней на аудиенцию, за исключением серьезных преступников, что нарушают основу режима. Ульяна. Девушка покатала ее имя на языке. Ее как раз должны будут скоро привести, где вновь будет повторяться их разговор. Возможно, профессиональная нарушительница найдет парочку новых аргументов, по которым пора покончить со всем. Да, стагнационный режим и сопротивление воле силы, что могущественнее всего в их галактике, не прошло для человечества бесследно. Медленно, но верно, она силой отбирает то, что считает, принадлежит ей. И заморавшееся в ней человечество не способно этому противиться, лишь растягивая агонию, объявив единственное, что он может в такой ситуации, забастовку. А вот и она, Ульяна, в своем неизменном парадном черном платье, переливавшемся в лучах заходящего винжи. Как всегда, никакой охраны. Ведь их уровень настолько разный, что просто смешно предположить, что Ульяна сможет победить, если решится на грубую попытку убийства своего врага, из-за которого все так плохо в этой галактике. Мощности родильных центров не хватает покрывать все запросы. Дальнейшее увеличение темпов деторождения приведет лишь к ускоренному угасанию инкубаторов. Мы уперлись в потолок, спокойно села девушка на диван за маленький стол и сама себе налила напиток розоватого цвета, что спокойно дожидался там гостей. Ничего нового ты мне сейчас не сказала, но нашлась ли у тебя свежая идея, как все исправить? Или ты все так же предлагаешь отбросить дело всей моей жизни и сдаться магии? Я жду твоего ответа, Ульяна. Обманчиво спокойный голос лаборатории был ответом. Разумеется, ей самой не нравился коллапс рождаемости и близость количества бесплодных девушек к 100%. Те же, кто был способен на это, насильно становились волшебницами. Близость к магии могла запустить уничтоженные ей же процессы вновь, а в случае с теми, кто несмотря на это была способна сделать все естественным путем, и было возможно использование как инкубатора. Мой ответ все такой же. Пора заканчивать агонию человечества. Я бесчувственная сука, но мне надоело каждый год смотреть на новых тупоголовых дур с горящими глазами, а потом подписывать приказы на их передачу в спецкомплексы. Борьба с магией посредством ее же не имеет никакого смысла. Использование ее же артефактов, полученных из аномалий, тоже. Это все вообще не имеет никакого смысла. Не изменившись в лице, проговорила Ульяна свое мнение, попивая напиток. Тебе уже больше 1000 лет, а ты все так и не повзрослела. Присела лаборатория напротив, и не поняла, что ярчайший свет озарит лишь самые темные времена. Даже если мы все окончательно станем бесплодными, то просто выведем в генетических клиниках людей без аномального элемента. Не сработает, мы перейдем на клонирование, которым ты так любишь баловаться. Если откажет клонирование, реализуем проект переноса человечества на носители, просто подменив реальность, в любом виде, но мы выживем. А по-детски звучите именно вы, лаборатория, как ребенок, которому досталось меньше другого и он завидует. Так и вы мечтаете не о триумфе человеческой воли над древней силой, а лишь о том, чтобы не дать дорогу следующим, что будут после нас, кого ждут новые горизонты и свершения. Повторяла она все то же, что и всегда, лишь добавляя новые сведения и изменяя свои мысли по сравнению с прошлой их встречей. Куда дальше мы будем падать в вашей попытке уничтожить предопределенную судьбу? У человечества есть работа, дети, еда и развлечения. Почему мы должны вообще уступать? Просто потому, что тебе не нравится, что все это держится на нас. Это расплата за бытие на вершине. Волшебницы правят людьми, охраняют людей, рожают их, кормят их собой в годы эпидемий, что шлет магия руками своих миньонов. И не тебе и твоему клубу недовольных пытаться это изменить. Присоединилась лаборатория к поглощению напитка. Они говорили спокойно, даже не пытаясь перебить друг друга. Оставьте эмоциональность детям. Мне не нравится то упорство, с которым мы бьемся о стену, надеясь, что однажды стена просто устанет там находиться и уйдет. У нас огромные проблемы, и они лишь будут копиться, пока не похоронит нас. И магия все равно возьмет свое. Шестой цикл начнется, неважно, будем ли мы сотрудничать. Все, на что мы способны, это оттягивать его начало. Но ведь ты не права, Ульяна. Магия слабеет. Заклинания моей эпохи больше не могут быть применены. Всегалактические ритуалы еле дышат, и вскоре мужчины с удивлением обнаружат в себе магические задатки. Это рискует обрушить наше общество и начать новый виток смисков. Магия ради победы пошла на свое ослабление. Что-то, что не было задокументировано никогда. Смотрела она свысока на Ульяну, будто объясняет очевидное неразумному ребенку. И как же лично вы планируете воспользоваться этой ситуацией? Беспорядочное человеческое потомство от аномалии обещает огромные проблемы лично для вас. Я-то осознаю, что это лишь приблизит назначенный нам час, и целиком приветствую. Неужели ты не понимаешь? Разумеется, планирую дальнейшую эскалацию отказа от магии на производствах. Эксплуатация аномальных полей без мужчин станет намного опаснее, ведь все они будут еще сильнее ограничены в передвижении. Возможно, даже сократим их численность процентов на 80, ведь иные работы могут выполнять и девушки. Перекинула девушка ногу на ногу и одним движением включила свет, ведь стало уже слишком темно, чего она не любила. Как-то это немного бесчеловечно звучит, не находите? Ульяна позволила себе добавить немного иронии в слова. Нахожу. Великая победа требует великих жертв. А если победы не будет, не останется никого, кто бы нанес на мое имя титул величайшего предателя, надежно вытеснив провиденцию. Я прекрасно понимаю, что мой путь может быть обречен заранее, что мы боремся, с, как ваш клуб по интересам говорит, целым законом мироздания. Я просто не такая трусливая, как вы, и не собираюсь сдаваться без боя. Если вы такая храбрая, почему же прячетесь здесь ото всех, лишь посылая раз 10 лет указания совету? Почему держите информацию в секрете? Вы можете получить всенародную поддержку, если правильно подготовите ее. Ведь, представьте себе, вашу позицию разделят очень и очень многие. Я уже отвечала тебе на эти вопросы. Или ты не конспектируешь мою мудрость, как хорошая слушательница? Невозможно мобилизовать людей на такую абстракцию, как магия, на такую вещь, как конец цикла. Я не смогу, подобно диктаторам прошлого, каждую неделю объявлять о новой победе над магией, ведь она слишком неуничтожима. Это процесс с множества поколений последовательной политики ограничений. То, что есть сейчас, просто удобнее для меня. Так две девушки и проговорили. И для обеих это не было способом переубедить друг друга. Обе скорее все больше укреплялись и костенели в своих убеждениях, видя, как каждая из них не уступает. Но вскоре они перешли к более прозаичным темам, таким, как информация о делах в галактике с точки зрения Ульяны. Для лаборатории было важно не останавливаться лишь на отчетах, что любезно предоставляет ей лояльный совет, который может быть лояльным только на словах. Ульяна же, рассматривающая любое событие с посылом «все плохо», была неизменной величиной, этакой константой. Собственно, тысячелетняя волшебница была неприкосновенной только пока интересна лаборатории и прекрасно это понимала. Если такая фигура захочет ее смерти или длительного заключения, то тут даже 10 ферм Элайзы не помогут. Но она действительно очень сильно ускоряет процессы. Ведь запугать, дать иллюзию, что нужна небольшая услуга и все будет хорошо, было в крови множества волшебниц, переживших свою первую сотню лет, в честь которых и решается, кем она будет. Мясом, инкубатором или рабом, ходящим в неприятные ей места ради денег. Впрочем, суд еще не начался как таковой, лишь расшаркивание перед друг другом лиц, которые иначе и не собираются вместе. Гарантированный способ получить аудиенцию с хозяевами жизни из Аттахана. Никому никогда не было по-настоящему интересно, ради чего все собрались. Лишь решение на листке судьи все еще заставляло считать это судом. Таковы нравы волшебниц, сидящих на вершине. Все связаны друг с другом прочными нитями, тянущимися сквозь века, и никто не хочет, чтобы одна из них взбрыкнула и сказала что-то не то перед остальными. Ульяна относилась к этому с глубочайшим презрением в сердце и безразличием на лице. Свою задачу она выполнила. Живое ископаемое все еще не одумалось. К счастью, ее поддержка больше не нужна. Лишь дополнительное время в архивах столицы человечества, которое Ульяна с лихвой найдет, а сама лаборатория, заподозрив что-то не то, впервые после конца своей недели откажется засыпать. Эти 10 лет нужно провести в постоянной готовности. Глава 8. 54. Начинающий домушник в себя пришел с каким-то рывком, уставившись в потолок. Вот я заползал в портал, а вот уже валяюсь в постели, очевидно, в госпитале. И я быстро понял, что проснулся не сам, по убираемым с моей груди рукам, от которых исходило не слишком приятное чувство. Меня насильно разбудила незнакомая девушка. Ее полуприкрытые белой тканью черные волосы каким-то образом образовывали с ними единую картину, которая ей очень шла. Очень хмурое лицо истончало из себя уверенность в своей работе и непроходимую серьезность, что было видно по поджатым губам. В остальном наряд девушки мало отличал ее от остальных, будучи таким же белоснежно-чистым закрытым платьем. «Вот и ты, знаменитая женя, выслушай, что я тебе скажу. Я не настолько бессовестная, как остальные девчонки, но постарайся в ближайшее время не попадать сюда. Многие злы на тебя, называют за спиной любимицы Элайзы, охреневшей от богатства дурой, считают, что тебе помогают на миссиях, раз ты до сих пор не умирала, хотя это делала даже такая самодовольная сучка, как Целия. Все же пока главной нет, тебе могут как-нибудь неприятно отомстить», сказала она страшные в своей сути слова, «что я чем-то разозлил тех, кто должен меня лечить. Так что, попытавшись сделать вид, что меня это не волнует, просто спросил, чем я это заслужил. Главное, нехило нас тогда отругала за то, что мы тебя не долечили. Так еще и случай с тем, что многим были обещаны безделушки из космика, не прибавил к тебе любви. Так что лучше бы тебе свалить отсюда как можно быстрее, как только мы закончим отчет». Девушка вытащила блокнот и начала проводить экспресс-опрос, который быстро перерос в допрос. Где были, что видели, как прошли, какие враги, сколько, как звали аномалию, какие атаки. И она искренне считала, что я вру, когда говорю, что мы не увидели ни одной атаки. Я решил занять позицию, что нас просто выбросило из кристалла почти сразу же, потому что аномалия была не в настроении. При этом не боялся того, что Целия скажет что-то другое. Я вырубил ее накрепко. Если бы она очнулась, то точно не стала бы притворяться, особенно под угрозой быть раздавленным тем роботом. Скорее всего, сразу бы зарядяла по нему, воспользовавшись эффектом неожиданности, чем уничтожила бы все мои старания. Если все так, как ты говоришь, то плохо. Минималку вам заплатит, да только и всего. Главы будет недолго, вам хватит. А теперь освобождай помещение, мы не ценим посторонних во время процесса воскрешения. Я понял намек и огляделся. Кровати 10 точно были укрыты белыми покрывалами, впитавшими кровь. И пара девушек уже тащили новый труп, заботливо скрытый от любопытных глаз. Пару раз задумывался, что то, что я до сих пор жив, это как-то неправильно, но легко гнал от себя эти мысли, и сейчас они вновь вернулись с новой силой. Правильно ли вообще то, что я стою здесь, а не лежу среди них? Ведь меня недолюбливают даже за этот факт, и пусть там наслоилась еще куча, но мне кажется, это рискует отвернуть от меня всех, просто потому что я выживал там, где этого не делали. Уходил с тяжелыми мыслями. Вот вроде бы хорошо все провернул, поговорил с древним существом, которое пусть и было себе на уме, но спокойно наладило со мной контакт. Да я должен радоваться как ученый, нашедший НЛО. Но эта картина реальности, которая находится на расстоянии вытянутой руки, выбила из меня весь оптимизм, потому что я понимал, что мои проблемы, победы, поражения не влияют ровно ни на что. Что есть я, что меня нет, жизнь этого лагеря не изменится. Кулак непроизвольно сжался. Мне не хочется здесь находиться. Я не могу никак повлиять ни на чью судьбу здесь. Поэтому хочется просто сбежать, чтобы этого не видеть. Но одна мысль все-таки пробилась сквозь настигнувшую черноту. Целия. На нее я еще как влияю, как и она на меня. Может, поэтому и объединяют нас в пары. Чтобы был человек, который зависит от тебя, а ты от него. Чтобы это чувство беспомощности утихало под действием этой некачественной замены. Мне было этого мало. Мне хотелось, чтобы само это место было другим. Чтобы девушкам не надо было умирать. Чтобы вся эта физическая подготовка была не более чем фарсом, прикрывающим обычный пансионат. Я не вырос здесь и был абсолютно чужим. Ни культурно, ни в языковом плане, ни даже в плане пола. Но я чувствовал, что уже являюсь частью этого сообщества, разнородного, разобщенного, которое умудряется даже на фоне походов на верную смерть находить время для повседневности, ссор и подлянок, и казавшегося мне неправильным в самом своем основании. Будь моя воля, этого лагеря бы не было, да и всех остальных в том числе. Но при этом отчаянно бьется мысль, что это не должно быть моим делом, что я здесь набраться сил и денег для полета на Землю, чтобы понять, какого черта происходит, что у меня просто нет времени сожалеть о существовании того, что было задолго до меня. Но все же, глубоко в моем сердце мне было неспокойно. Я вышел из здания, так и не дрогнув ни единым мускулом, лишь сдержанно попрощавшись с девушкой, которая позиционировала себя выше остальных, подобно цели. Но если не врет, у нее есть для этого основания. Даже познакомился с ней, Шлабби. Хоть она и сказала, что водиться со мной не собирается от того, что дорожит своим положением и репутацией. Какая у меня, оказывается, не слишком приятная слава. Мда, один неверный с точки зрения остальных поступок и можно гроб готовить, хоронить себя, ибо проще умереть, чем выправить репутацию в женской среде. Таковы мои стереотипы. Может, если я как следует дам понять своей прямой обидчице, что так действовать нельзя, все вернется на круги своя. Целия, что удивительно, ждала меня возле портальной арки. Может, обморожение, которое потом немного обварили, лечится проще, чем все то, что я почувствовал на себе. Фантомная боль от мест, где эти черепа прицеплялись, все еще беспокоила, но надеялся, что она быстро пройдет. Я и сам, если честно, планировал ее здесь подождать. Было приятным узнать, что наши мысли сходятся. Девушка сразу присела мне на уши с расспросами о том, что же произошло внутри кристалла и кто ее вырубил. Продолжил линию, взятую в разговоре со Шлабби, уверяя, что порождение аномалии преподнесло сюрприз, пройдя вслед за мной и действуя очень умно, вырубила слабейшую, после попытавшись измотать меня под смех аномалии. Когда ей надоело смотреть на патовую ситуацию, нас просто выбросили провариться. Целия недоверчиво воспринимала все это, но, кажется, заглотила. Мне было неприятно врать ей. Я был весьма удивлен этому новому чувству. Отвлек ее от неудобных вопросов о том, откуда у меня появились тогда уши и грудь денежным вопросом. Нужно будет ей рассказать о своих возможностях, раз уж я решил их применять на ее глазах, но решил отложить это в долгий ящик. Хотя бы до завтра, сегодня точно не планировал это делать. По сотне обоим. Так вот она какая, минимальная оплата за разведку. Вроде и мало, а вроде и нет. 6 дней трехразового питания. Теперь я все буду мерить ровно этим. Ни одежды, ни оружия на эти деньги я купить даже и не мечтал. Целия была крайне недовольна и готова была взорваться на месте, но я ее вовремя увел до того, как ее слова о грабеже достигли девушки, беззаботно сидящей в своей бронированной будке. Если я что-то и знаю в жизни, так это то, что есть профессии, с которыми ссориться нельзя. И та, кто выдает деньги, прочно прописалась в этом списке. Но это же просто ужасно. Да, нам не слишком в этот раз повезло, но это не значит, что можно настолько не ценить наш труд. Пыталась втолковать мне Целия. А то я не знаю, какой дикий тут разброс между оплатой за миссии и ценами на все, кроме еды. Удивлен, что до нее только сейчас дошли все прелести нашей работы. Вот только выводы она делала неправильные. Хотела сорваться, взять миссию и выполнить идеально, чтобы ей стало стыдно, что она нас так недооценила. Подозреваю, что ей реакция на наш потенциальный успех будет нулевой, но Целия меня не слушала. Ее дело. Но мы в любом случае, сегодня ничего не берем. Прямо в глаза ей смотрел, когда говорил это. Мне не хочется после потенциально бессонной ночи идти черт его знает куда. Вроде убедил. Расставшись в нашей комнате, к видимой грусти Целии, что явно хотела поглядеть, не воспрял ли мой воин духом и не можем ли мы сделать все, как я говорил. К сожалению для нее и для меня, все стабильно, кардиограмма показывает прямую линию. Зашел только чтобы снять теперь уже ненужный в пределах лагеря прибор. В душ я пока не собираюсь, раздеваться на улице тоже. Пора к двум алхимичкам ради дополнительной страховки. Все же я не из тех, кто планирует саботаж века, прикасаясь к вещам своим органам. В тумбочке что-то сверкнуло. Боже, а я и забыл об этом маленьком камешке, что когда-то в панике выблевал из себя. Может, этого хватит алхимичкам, чтобы одолжить мне Вукара, или как там его, на сутки. Надеюсь, что эта стрёмная животина не слишком кусачая. Потому что если потеряю, то придется платить явно не за суточную аренду. Захватил еще с вешалок спортивный комплект. Положил камешек в кармашек и спокойно пошел организовывать сделку. Хэйни с видимым скепсисом глядела на маленький сверкающий кристаллик, не слишком веря в его полезность, но, все же надеялась на то, что он не будет слишком бесполезным. Попросила зайти как-нибудь потом, чтобы рассказать, что узнала, на случай, если такое им вполне подходит и они захотят. Боюсь, что я в те молнии ни за какие деньги не вернусь. Ну, если только за большие, наверное. Так, я был доволен как слон своим бартером. Маленькая примитивная клеточка с животиной стала моей наградой. На вопрос о кормежке, нормальной клетке и прочим ухой не загорелись в глазах деньги. Ясно, отличный способ выкачивать их через полюбившегося питомца, который имеет тенденцию сбегать. Ну что, комок болотной длинной шерсти, готов ли ты к великой миссии, что прославит тебя на века? Разумеется, он ничего не ответил, лишь начав грызть клетку, а когда не получилось, носиться по ней, умудряясь это делать даже в таком замкнутом пространстве. Девушкам было не совсем ясно, нафига мне именно мальчик, но они это трижды проверили, в последней проверке участвовал уже я, и не понял, как они вообще это определяли. Критическое, для мелкой мести местному коммерсанту, крыска есть. Осталось быть менее палевным, если здесь есть подобие камер наблюдения. Даже если мое лицо будет скрыто, то моя одежда слишком уникальна в своем безвкусии, по мнению девушек. Я планирую операцию во первой форме, так как у нее есть сиськи, а все знают, что у меня их нет. Во многом для этого и упросил целью не брать миссию. Не выспавшийся, без части моих сил, не хотел бы я в таком виде идти в пасть дьяволу. Хотелось одолжить платье у той же Види или Рюнхат, но так я могу их подставить, так что моим надежным выбором стал стандартный спортивный комплект. Его редко кто обновлял, ибо девушки в целом подзабили на физическую подготовку. Не могу их в этом винить, будь я способен нормально обучаться магии, я бы тоже постоянно просиживал за очередным заклинанием. Но таланта к этому делу у меня практически нет, а времени перебороть это упорством тоже. Лучше уж вкладываться в силу и ловкость. Хех, рассуждаю, как будто я персонаж игры. Интересно, какие бы у меня были статы. Время до поздней ночи я успешно провел в библиотеке. Выискивал информацию о древней лаборатории. И она, как всегда, была противоречивой. Нет, такая аномалия существовала. Но все, вместо ее описания, рассуждали о том, какие бесценные знания она хранит, можно ли им доверять, не является ли все это одним огромным обманом. В общем, похоже, в свое время она наделала много шумихи и привлекла к себе много исследователей. А потом начали появляться разгромные статьи и публикации, уверяющие, что это все выдумка, происки недругов, и вообще вы не так все поняли. Интересно, то, что здесь хранится, не делает всех, кто здесь находился, потенциальными целями полиции нравов. Потому что я серьезно обеспокоен тем, что узнал, просто читая нужные книги по нужному запросу. В своих изысканиях я добился не слишком многого, но зато эта история значительно перекликалась с той книженцей про ЛВ-208, что я тогда посчитал сборником теории заговора. После лаборатории с кристаллом и встречи с такой колоритной аномалией, я уже не был так уверен в том, что там и остальное неправда. Возможно, я хотя бы узнаю там, где мне искать. Хотя, какой в этом смысл? Нас ведь забрасывают не по карте, а по меткам. Где я окажусь, поблизости или нет, это большой вопрос. Но одно понял. Мне нужна карта и возможность свободно исследовать планету. Последняя вещь кажется невозможной. Очевидно, что никому не нужны посторонние в законсервированных лабораториях, которые могут либо что-то не то там сделать, либо узнать слишком много. Моя свобода действий ограничивается лишь маленькой, относительно, площадью лагеря. Ну что ж, пора воспользоваться хотя бы этим. Светило зашло давным-давно, но я все равно сидел до победного, ведь хотел, чтобы форма точно сработала. Иначе бы пришлось быстро отращивать конспиративную грудь подручными средствами в виде одежды в лифчик. Плант такой плант, но все же, подгадал момент, когда не осталось никого. Жаворонки ушли, совы не пришли, и свалил, не забыв клетку с вукаром, к которому было приковано внимание некоторых девушек, не из-за мелоты, а из-за звуков, что он издавал. Это было алиби. Где вчера была женя? В библиотеке, надоедала всем своим новым питомцем, сидела допоздна. Я так много думал над своей сохранностью, что буду крайне расстроен, если меня уже сейчас ждут в магазинчике. Зашел за куст, быстренько переоделся, врубил форму и погнал, обходя фонари. Благо, вне их зоны из-за контраста очень темно, но своим главным преимуществом я не воспользовался. Наоборот, я убрал все, что отличало меня от человека. Ну, почти. Уши этим замечательным свойством не обладали, так что просто максимально прижал их к голове. Казалось бы, зачем столько стараний ради той, кто все равно обвинит во всех грехах меня? Ну, местных законов я не знаю, но один действует, по-моему, везде, где только есть люди. Не пойман, не вор. Я могу сколько угодно показывать всем видам, что это сделал я, но доказательств этому быть просто не должно. Барак ожидаемо был закрыт. Вот только я там жил, и у него была одна особенность, которую я узнал слишком поздно, да и не нужна она мне была. До сегодняшнего дня одно из окон было съемным. Через него залетали девчонки, которые опоздали к общему отбою. И вот сейчас я осторожно его вынимал. Иногда хорошо, когда строения нарочито примитивны, дабы после них нам и в шалаше казалось уютней, чем там. Я внутри. Сигнализация не сработала, значит все, наверное, нормально. Стоило об этом подумать, как проем перекрыло решеткой. Черт, ну да, все не могло быть просто с самого начала. Проверил быстро соседний, чтобы, если чё, вырваться силой. Аналогично. Похоже, здесь просто ловят вора в ловушку, а потом с утра проверяют. Нехорошо, но я выход найду, иначе просто нельзя. Но для начала я все-таки исполню то, ради чего вообще вломился. Пусть хоть трижды все перекроют, я тебе все здесь порву напоследок, если не выпустишь. Но сейчас ограничусь лишь тем, для чего мне нужна животина. Твой выход. Глава 9. 55. Я ничего не видел, меня там не было. Это должно быть приключением на 10 минут, вошел и вышел. Даже меньше, учитывая, что я уже потратил время на дорогу сюда. Так что тщательно удерживая Вукара, или Вукару, неважно, в общем удерживая животное в руке, я вышел на тропу войны. Клетка оглушительно упала на пол, разгоняя оглушительную тишину здания.